«Не обижайся». Марина подошла и обняла Барбару без всякой примеси секса, просто как подругу. Барбара по-прежнему ничем не пахла, ни плохим, ни хорошим, как пришелец с другой планеты. «Не обижайся», — повторила Марина. «Здесь никто не виноват». Барбара тихо плакала. Ей было 33 года, и никто ни разу не разделил ее любовь. Хотела ухватиться за русскую, но и та выплюнула ее, как грузинский коньяк. Они стояли обнявшись, такие чужие, но одинаково одинокие, как два обломка затонувшей лодки. Вечером пришли гости, пара лесбиянок, подружки Барбары, одна лет 50, милая, домашняя, полнеющая. «Шла бы домой внуков нянчить», — подумала Марина. «Хотя какие внуки у лесбиянок?» Вторая молодая, не старше 30, спокойная, скромная, с безукоризненной, точеной фигурой. «Такая фигура пропадает», — подумала Марина. Гости принесли пирог к чаю, превосходный, с живыми абрикосами. Барбара заварила жасминовый чай. Сначала сидели молча, рассматривали друг друга. Марина видела, что эта парочка ее оценивает, годится ли она в их ряды. Марина смущалась, чувствовала себя не в своей тарелке, она другая, и она не хочет в их ряды. Никто никого не хуже. Но пусть все остается как есть, они у себя, она у себя. Постепенно разговорились. «А вы когда впервые влюбились в женщину?» — спросила Марина у молодой. «В детском саду», — легко ответила молодая. «Я влюбилась в воспитательницу». «А вы давно вместе?» 4 года, — ответила старшая. «Это много или мало?» — не поняла Марина. «Это много и мало», — ответила молодая. «Мы хотим остаться вместе навсегда». «А дети?» — спросила Марина. «Мы думали об этом», — мягко ответила старшая. «Криста может родить ребенка от мужчины, а потом мы вместе его воспитаем». «С мужчиной?» — не поняла Марина. «Нет, зачем? Друг с другом». Барбара синхронно переводила не только текст, но и интонацию. И Марине казалось, что разговор происходит напрямую, без перевода. «Хорошо бы девочку», — сказала Криста, — «но можно и мальчика». «И кем же он вырастет среди вас?» «Это он сам решит, когда вырастет, а в детстве мы отдадим ему всю свою любовь и заботу». «А разве обязательно рожать?» — вмешалась Барбара. «Функция природы», — напомнила Марина. «Женщину рассматривают как самку, а можно миновать эту функцию. Другие пусть выполняют, женщин много». Марина рассматривала сине-белую чашку. «В самом деле, принято считать, что женщина должна продолжать род. А если она играет, как никто? Если это ее функция — играть, как никто?» «А в старости?» — спросила Марина. «Старость — это большой кусок жизни, 20 и 30 лет. Как вы собираетесь его провести?» Это был ее вопрос и к себе самой. «Мы купим коммунальный дом», — ответила Барбара за всех. «Один на троих или на четверых. У каждой будет своя квартира. Мы будем вместе сколько захотим и отдельно. Мы будем собираться на общий ужин, вместе ездить отдыхать, вместе и врозь». То же самое выбрала Люси, вернее так, жизнь подсунула. «А может быть, вместе и врозь — это единственно разумная форма жизни в конце 20 века, и она напрасно ищет полного слияния и, значит, полной взаимности?» «Коммунальный дом — это наша мечта», — созналась Барбара. «Коммунальный дом. Коммуна. Но не та, что была в совке, на 28 комнаток, всего одна уборная, а та коммуна, которую все хотели, но никто не достиг. Только лесбиянки». «А мне можно будет купить у вас квартиру?» — спросила Марина. Они улыбнулись улыбкой заговорщиков. «Дескать, будешь наша, возьмем». Надо было вступить в их орден. Лесбийский мир, лесбийская культура. Все это не вчера родилось, а еще при римлянах, которые основали этот город 10 веков назад. Лесбос существует тысячелетия. Чистота изнутри и снаружи, изящество, женская грудь, салфеточки, притирочки, никаких микробов, воспалений, не говоря уж о смертоносном СПИДе. Все стерильно, с распущенными шелковыми волосами, глубокими беседами, никто никого не обижает, никакого скотства. «Поедем танцевать», — предложила Криста. Она была молодая, и ей хотелось двигаться. В клубе за столиками сидели голубые и розовые. Это был специальный клуб по интересам. Среди голубых — несколько пожилых с крашенными волосами. Большинство — молодые красавцы. Они как будто впитали в себя лучшее из обоих полов. Лесбиянки были двух видов. Быкообразные, с короткими шеями и широкими спинами, и другие, элегантные, пластичные, как кошки. Играла музыка, официанты кокетливо подавали напитки. Пузатый и женственный бармен потряхивал коктейль. Обстановка всеобщего праздника жизни. В центре зала танцевали мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, они знакомились и приглядывались. Барбара нашла столик подальше от музыки. Марина заказала красное вино, Барбара — пиво, Криста — воду. Каждый платил сам за себя. И все было в одной цене, вино и вода стоили одинаково. В Марине зрел главный вопрос, и она на него решилась. «Мужчина может ласкать так же, как это делаете вы. К тому же у него есть фаллос. Почему вы игнорируете мужчин?» Троица вздохнула, это был вопрос дилетанта. «Ты ничего не понимаешь», — спокойно разъяснила Барбара. «А что понимать?» — уточнила Марина. «Надо быть, тогда поймешь». Кристу пригласила лесбиянка из кошек. Они устремились в центр зала навстречу ритмичным звукам. Марина не считала это музыкой так, обслуга нижнего этажа. «Женщина гораздо больше может дать другой женщине», — ответила на ее вопрос Барбара. «Чего? Взаимной поддержки, помощи. Мужчина грабит, а женщина собирает». «Тогда почему ты не отдала мне лиловый костюм?» — спросила Марина. «Я не хочу, чтобы ты эксплуатировала мои чувства», — отрезала Барбара. Марина вспомнила, как учитель эксплуатировал ее чувства, а она — его. И в этом было счастье. И в результате она стала настоящим музыкантом. А у Барбары все кучками. Твое, мое. В зале появилась пожилая пара. Муж и жена. Видимо, не поняли, куда пришли. Их пустили. Демократия. Каждый имеет право отдыхать, где хочет. Марину пригласила быкообразная. Она была молодая, толстая, в короткой юбке. Марина вышла в центр зала. Музыка заводила и подхлестывала, Марина танцевала лихо и весело. И вдруг, в какую-то секунду она увидела себя со стороны, танцующую среди голубых и розовых. После своей главной, великой любви, после стольких ошибок и надежд, танец среди голубых и розовых, как танец в аду, танец наказания. А Барбара смотрела и ревновала, и углы ее губ презрительно смотрели вниз. В аэропорту они сдали вещи. Надо было идти через паспортный контроль, пересекать границу. Барбара смотрела в пол, страдала. Что-то ее мучило. «Я хочу тебе кое-что предложить», — проговорила Барбара. Лиловый костюм. С надеждой подумала Марина. «Выходи за меня замуж». Барбара вскинула глаза, они были синие, страдающие, с осколками стекла. Марина так давно ждала серьезного предложения и вот дождалась от Барбары. «А кем ты будешь, мужем или женой?» — спокойно спросила Марина. «А какая разница?» — растерялась Барбара. «Ну как же, если ты жена, то ты для меня старая, тебе уже 33 года». Я в свои годы могу найти и помоложе. А если ты муж, то ты для меня бедный и скупой. Почему бедный? У меня есть компьютер. Марина не поняла, продолжает ли она в ее тоне или отвечает серьезно. Барбара подняла лицо, по щекам шли слезы. «Никогда не плачь при посторонних», — посоветовала Марина. «Почему?» «Потому что слезы — это давление. Ты на меня давишь, а я хочу быть независимой, как феминистка». Барбара плакала молча. Оказывается, нельзя быть независимой, даже если откажешься от мужчин и будешь жить за свой счет. Невозможно не зависеть от двух категорий — от любви и от смерти. «Ладно», — Марина обняла свою инопланетянку, лунную девушку. «Все еще будет и у тебя, и у меня. Еще полюбим, и еще помрем». Самолет оторвался от земли и стал набирать высоту. Внизу оставались чужая земля и плачущая женщина. «Прощай, Барбара, противная и прекрасная, неуязвимая и ранимая, сильная и беспомощная, как ребенок. Прощай, Люси, и 400 метров над уровнем моря». Самолет пробивал облака. Марина держала на коленях футляр со скрипкой. Держала и держалась, как Антей за землю. Вот что давало силы, а остальное, как получится. Остальное по дороге. Она примет свою дорогу. Или будет желать невозможного. Кто знает. Хотя, может, кто-то и знает.